Ну, в Ветхом Завете есть 10 заповедей, то есть законов и приказов, как нужно жить. А в Новом Завете есть заповеди блаженства, их, в принципе, тоже 10. И вот сегодня 7-я заповедь. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Будут наречены сынами, дочерями. А чьи мы сыны и дочери сейчас? Очень легко определить. 1 Иоанна, 3 глава, 8-9 стих. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. То есть это сыны дьявола, да? Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для этого явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не грешит, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Вот в этих двух стихах показаны две категории всего – сынов и дочерей, ходящих по этой земле. Сыны дьявола и сыны Бога. Интересно, что сначала все становятся сынами дьявола. Рожденные от плоти есть плоть. Одним человеком грех вошел в мир, да? Но вот тут и так и сказано – кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Но для сего явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Сын Божий пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола в сердце каждого из нас с вами. Вот он для чего пришел. А заповедь блаженства как звучит? Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Слово «мир» миротворцы обозначают это те, кто несет мир. Те, кто несет мир, те, кто несет примирение. Ну вот интересно слово «мир», что оно обозначает. Послушайте. «Счастлив тот, кто несет мир». Это благоденствие, здоровье, безопасность, дружелюбие, покой. Мир – это значит покой, здоровье, безопасность, дружелюбие. Вот после Второй мировой войны Япония отказалась подписать с нами соглашение о мире. То есть Япония, ну, из-за Курильских островов, у нас нету мира с Японией. О чем это говорит? О том, что согласия нету. Согласия нету в этом плане. Сейчас нет согласия с Украиной в отношении Крыма. И зачастую много согласий на этой земле не существует. Но, интересно, смотрите, этот отрывок говорит, что счастлив тот, кто несет примирение и согласие, потому что именно те будут наречены сынами Божьими. Это согласие, примирение может наступить в душе человека? Может. Смотрите, как сказано в Слове Божьем. Второе послание Коринфянам, 5 глава, с 20 стиха. Это обращение к верующим. Это обращение верующих вообще к людям. Итак, мы, посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Что значит вообще примириться? Что это такое? Энциклопедический смысл этого слова «примириться», послушайте. «Мириться». То есть согласиться, менять враждебные чувства на добрые. поменять враждебные чувства, изменить их на добрые. У дьявола есть мир с Богом? Нет. Сначала дьявол согрешил, да? И благодаря дьяволу у нас тоже изначально не было добрых чувств к Богу. Каждый жил в своем грехе. Радовался этому греху, правда? И сам себя считал Богом. Ну, с кем советовался? С самим собой, со своей любимой плотью греховной. Да? Но интересно, что смотрите, как Бог говорит, что кто делает грех, тот от дьявола. А где перспектива дьявола? Где он будет? И на самом деле люди, живущие во грехах, они не особо счастливыми-то себя и чувствуют. Вот Леша вспомнил, что все вот эти бандитские, все эти дела греховные, они счастье людям не несут. Это временный обман, который предполагает, что тебе будет хорошо. На самом деле ничего хорошего нету. Тот, кто служит сатане и греху, он мира и покоя-то не имеет. Потому что там дела плоти какие, послушайте. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, пьянство, бесчинство. Ну, какой тут мир и покой? Нету. Так вот, в этом отрывке так сказано: примиритесь с Богом. Почему? Ибо не знавшего греха, 5 глава, 21 стих, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем стали праведными перед Богом. То есть Христос стал жертвою. Христос стал объектом наказания за грехи наши. Чтобы благодаря Христу мы получили праведность, мы получили примирение, мы получили исцеление. Интересно, что верующий человек, про верующего человека, того, кто принимает Христа, так сказано: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». И Царствие Божье, которое внутри них, это праведность, мир и радость во Святом Духе. Праведность, мир и радость. То есть можно еще здесь, на земле, получить это новое состояние души. Праведность, мир и радость. Ты чувствуешь, что ты оправдан. У тебя мир, покой, дружелюбие. Ты согласился с Богом на те условия, для которых Он тебя создал. А для каких условий Бог создал тебя? Исаия 43:7. «Каждый, кто называется именем Моим, Я сотворил для славы Своей». И когда человек живет этим стилем жизни, у него мир, покой, дружелюбие и благополучие в душе. Так вот, интересно. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. То есть на самом деле счастлив тот человек, кто несет мир, кто несет исцеление, кто несет перемирие, кто несет изменение мыслей. Со злых на добрые. Любопытно, что может такое произойти, изменение мыслей со злых на доброе в душе человека. Еще в книге пророка Исаии, уже фактически 2500 лет назад было написано, читаю. Исаия 2 глава 4 стих. «Перекуют мечи свои на плуги, копья на серпы». Ну, мечом и копьями что делают? Воюют, да? А тут перекуют мечи на плуги, копья на серпы, не поднимет народ на народа меча и не будут более учиться воевать. Скажите, в этом зале есть люди, которые свои мечи перековали на плуги, копья на серпы? Есть такие? Но все-таки есть. Возможно, правда? Такими воинами были, бойцами за грех, кровь проливали, да? Ну, образно или физически. Ведь было это? Узнавать стали, да, есть такие, да? Так вот, смотрите, это как раз говорит о том, что Бог вернее, были люди, которые этот мир от Бога принесли к нам, правда? Но были же такие люди. Так вот сказано, блаженны те, кто приносит этот мир, те, кто приносит это перемирие с Богом. Они счастливы, потому что это те, кто получит на небесах награду. Это те, кому будет сказано «хорошо, добрый, верный раб». А легко ли нести это перемирие? Матфея 16:24. Ну, в первую очередь, кто перемирие нам свое принес? Бог, Иисус Христос, да? Каким образом? Крестным образом. А теперь Иисус говорит, обращается к нам. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мною». То есть вот этот мир Божий нести людям не может эгоист. Не может тот, кто заботится о своих интересах, не может тот, кто заботится о своем благополучии. Христос говорит: «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Крест – это что? Это орудие казни. То есть возьми свои страдания, твоего эгоизма и следуй за мной. Согласись страдать и унижать свой эгоизм. Согласись распинать свой эгоизм, согласись отвергать себя, тогда только ты можешь быть учеником моим, тогда только ты можешь нести примирение, потому что это единственный путь. Христос, если бы себя пожалел, нам бы делать нечего тут было. Нам бы тут нечего было с вами делать. Поэтому, дорогие мои, в Евангелии от Матфея в 5 главе, в 44-45 стихе сказано, смотрите как, Христос говорит: «Я говорю вам, любите врагов ваших». Ну им мир-то нужен. Вообще враг это кто? Это тот, кто желает зла тебе. Но если он желает зла, ему мир нужен самому, если в сердце зло. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных». На основании этого отрывка, кто Сын Божий? Тот, который как Бог повелевает и на злых согревать, и добрых, да? Так Сын Божий или Дочь Божья тогда кто? Тот, кто желает спасения, несет мир и примирение, исцеление души и злым, и добрым. Если вы будете любить любящих вам, какая награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев, что особенного делают? Не так ли же поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот это исцеление души, вот это примирение с Богом, чтобы человек изменил свои мысли, во-первых, надо нам сначала изменить к себе свое отношение, к врагу-то. Люди чувствуют наши отношения, мы чувствуем отношения других к себе. Надо изменить это отношение. Видите, когда? Надо сначала самому примириться. А потом мы способны нести это примирение, которое нам вручил Бог. А можем ли мы победить в этом примирении? Являемся ли мы на самом деле победителями? Или это мы в холостую, знаете, по воздуху бьем и все? Ничего подобного. Оказывается, нам победа гарантирована. 2 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Послушайте, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. благодарение Богу, которое дает нам всегда торжествовать. Слово «торжествовать» – это значит идти в процессии, в торжественной процессии победителей. Вот парад Победы 9 мая, да? Вот это парад, торжественный парад, торжествование Победы. Смотрите, как про верующего сказано. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать. И благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Мы всегда победители. Дальше сказано, ибо мы Христово благоухание в спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. Кто способен к этому? То есть, если ты служишь Христу, ты 100% победитель. Часть людей через тебя спасется, а другой части людей, те, которые не желают принять спасение, они видят твою силу, силу и могущество как представителя Бога, который их же будет и обличать, что они идут в погибель. Поэтому здесь и сказано, видите, Христово благоухание, для них запах смертоносный на смерть. То есть человек, глядя на праведник, понимает, что ему невозможно войти в Царствие Божие, если он не изменится. Он понимает, что он идет в погибель. Выбор остается за ним, но ты победитель. Ты победитель, даже если твой близкий или родственник не покаялся, ты все равно остаешься победителем, потому что он осознает, что правда вот здесь, а не там, где он находится. Вот почему запах смертоносный на жизнь или благоухание, понимаете, на смерть или благоухание на жизнь. Поэтому победа нам дарована. Смотрите вообще, как сказано у Тита, 2 глава, 14 стихе, про Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Христос пришел для чего? Разрушить дела дьявола. Пришел для чего здесь? Очистить от всякого беззакония, приготовить народ особенный, ревностный к добрым делам. Добрые дела – это хорошие, красивые, приличные, правильные. Христос пришел для того, чтобы сынов дьявола превратить в собственных сынов. Приготовить из них народ особенный, ревностный к добрым делам. Слово «ревность» что обозначает? Это стремление удалить всякое препятствие на пути объединения. Так вот, ревностный человек к добрым делам, он стремится всякое препятствие удалить в том, чтобы продолжать делать добро, невзирая ни на какие препятствия, которые возникают в его жизни. Поэтому, дорогие мои, тут сказано, еще раз, седьмая заповедь блаженства. Блаженны миротворцы, те, кто нанесет согласие, те, кто несет согласие людям, между людьми и Богом. Это счастлив человек, который приносит это согласие, приносит это умиротворение. Изменение сознания несет. Изменение чувств, чтобы от враждебных чувств к Богу человек их поменял на принятие этого Бога. Какая цена Христом заплачена за нас? Смотрите. С незнавшего греха Бог сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем стали праведными перед Богом. Благодаря Христу мы получили это оправдание. Вот оно. И это оправдание сегодня еще распространяется по всему лицу земли. И церкви христианские благовествуют об этом оправдании. И в этом-то как раз и заключается благая, добрая весть, что из сына сатаны ты можешь превратиться в сына Божий. Перейти из одного лагеря в другой. А какая награда? Есть ли награда у тех, кто перешел и теперь другим свидетельствует о мире? Есть ли такая награда? Даниила, 12 глава, 2-3 стих. Многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Видите, две категории. Кто-то для вечной жизни, кто-то на вечное поругание и посрамление. Всего две категории людей в загробном мире. Две категории душ в загробном мире. Те, которые вечное поругание, или которые для вечной жизни. И послушайте, разумные будут сиять, как светило на тверди, и обративших многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Разумные будут сиять, как светило на тверди. Ну, вот как звезды на небе сияют, да? И обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Так тут разумный кто? Кто сиять-то будет? Тот, кто обратил многих к правде Божьей, ко спасению. Тот, кто обратил многих от лжи, которую сатана внушил. Что вот грехом ты будешь счастлив. К правде Божьей. Тот, кто принял жертву Христа, тот, кто уверовал Христа, перестал соглашаться с сатаной, а стал соглашаться с Богом. Вот кто будет сиять, как звезда на небе. И пока вы живы, есть возможность засиять. Ну, если есть родственники неверующие, есть знакомые, соседи, да? Есть же еще кто-то рядом. Есть возможность засиять. Каким образом? Ну, сначала самим начать к ним мирно относиться. Да? Сначала самим примириться. Слово «примириться» – это значит изменить отношение. Да, согласиться с тем, да, он грешник, да, он такой, сякой, сякой. Но ты, Бог-то на него еще терпит его, раз он топчется по земле, правда? Бог-то его любит, и он ему еще желает спасения. Значит, и нам надо настроиться на это. И что? С любовью свидетельствовать о Господе, который способен спасти. Ну, я так скажу, они не хуже нас с вами, наши дети. Почему? Или наши родственники. Вообще-то у нас одна родословная с ними. Чем мы можем от них отличаться-то? Но Бог же нас изменил, значит, их может. Поэтому, дорогие мои, вот в этом отрывке сказано: блаженны миротворцы. Вот очень важно настроиться в своей жизни, стать миротворцем. Конечно, мы не сможем сами от себя это сделать. Нужна усиленная молитва, о которой братья сегодня говорили, и общение с Господом. Чтобы это вдохновение было не от нашей плоти, а от Духа Святого, живущего в нас. Вот тогда победа гарантирована. Но будет победа обязательно, потому что сам Бог говорит, благодарение, через апостола Павла сказано, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать. Интересно, у меня был в свое время еще начальник, я работал в одной транспортной компании. Ну и после того, как я как это выразиться, вместо него поговорил с экстрасенсом. Ну, там получилось так, я так понимаю, они хотели. Он сидел на автобусной остановке, рядом сидела женщина и мужчина. Подъехал автобус, женщина и мужчина зашли в автобус, а он остался на остановке. Вдруг видит, осталось удостоверение, ну, на этой лежит, на лавочке. Он открывает, а там экстрасенс гильдии такая, там генерал, супергенерал в этих сферах. Он приходит с этой и не знает, что делать теперь с этим удостоверением на работу. Он говорит, выброси, проклянет, не выброси, проклянет, не отдай. Ну, человек перепуган. А еще был у меня, там же мы втроем сидели в одной комнате, был еще прапорщик из армии. Он говорит, так, у меня такой закон был, я так и заявлял в армии, я дурак, меня бойтесь. Ну, когда он принес... А причем там на удостоверении был телефон записан, ее телефон. Но он все-таки позвонил, говорит, я хочу вам вернуть, вы там туда-сюда. Ну и назначили время, и он мне вдруг говорит, слушай, отдай ты его, ей это удостоверение. А тут прапорщик, я тоже не хочу, все бы удрали. Ну, она пришла там со своим охранником, и она говорит: а что это вы мне отдаете? Я говорю: ну вот, меня попросили, я вам отдаю ваше удостоверение. А вы что, меня не боитесь? Я говорю: нет. Как это так, говорит? Ну вот так, я говорю, Бога надо бояться, а вы-то тут что? И это для нее такое произведение, ну, впечатление произвело. Она своего охранника взяла, они ушли. Но любопытно, что тот, кто принадлежит Христу, тот дух, который в нас, он просто сильнее того духа, который в мире. Понимаете, да? И люди вынуждены признавать, какой бы он там директор или суперменом не был, какой бы он там вояка не был, тот дух, который в христианах, он больше того духа, который в мире. И нам нечего стесняться и страшиться. Бог дает торжествование, Он дает победу. И поэтому любые оккультисты, любые эти ведьмы и маги, они веру, искренне верующих стороной обходят, потому что знают, что в них дух гораздо сильнее. Вот это третий корпус, наш второй корпус, вот третий корпус. Когда мы купили это здание, начали ремонт, там тоже ведь была приемная одной из гадалок, одной из экстрасенсов. Ну, люди просто по ошибке иногда к нам приходили, отговорите, заговорите. И тогда только так мы поняли, что там у нее какой-то офис есть. Мы просто стали молиться. Ну, представьте, здесь церковь реставрируется, строится, а рядом офис этого экстрасенса женщины. Мы просто стали с братьями молиться: Господи, разрушь, удали. Быстренько свернула свою деятельность, исчезла. После того, как просто церковь стала молиться. Нам дана победа, нам дана сила Духа Святого. Сила Духа Святого. Мы способны побеждать, и нам дана эта победа. И очень важно нам просто не быть, ну, безразличными к тому, что погибают люди, окружающие нас. Просто не быть безразличным, просто пользоваться тем оружием духовным, которое у нас с вами есть. Причем этот начальник, он так потом пришел и говорит: я удивляюсь, откуда в тебе эта сила? Да нет, говорю, никакой силы, Бог это делает, и все. Человек, люди понимают, что в верующих есть сила, которую, ну, невозможно преодолеть. Или вот у нас сестра была, там ее из квартиры Аллу Шабаду, там экстрасенс выживал. Просто на среде стали молиться, собрал свои шмутки-манатки и убежал из этой квартиры. Все возможно верующим. Поэтому не надо думать, что если наши верующие, или наши, вернее, соседи, или родственники, или друзья еще не примирились с Богом, это не говорит о том, что мы потерпели поражение. Это говорит о том, что они находятся в состоянии выбора до сих пор. Мы не можем за них сделать выбор, но продемонстрировать преимущество Христа, преимущество жизни во Христе, преимущество нового состояния души. Как недавно одна родственница вот так стала дергать, она за мое кольцо. Она сама тяжело жила в браке, и там она никак не может понять, почему мы с женой так мирно живем. Она говорит: тебе это кольцо не давит? Я говорю: нет. Она же не выдержала, понимаете? Ну как, ну почему? Вот здесь можно жить в семье, а вот там нельзя. Ну почему не получается мирной жизни? А потому что или Бог дает эту жизнь, или ты ее сам себе не слепишь, как бы ты ни старался. Поэтому благодарение Богу, который нам дает всегда торжествовать во Христе. И благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте. Даже если мы не благовествуем в данный момент этому человеку, он не принимает, или он не хочет слышать, он видит эту силу, он видит преимущество этой жизни. И невольно копировать пытается. Поэтому, дорогие мои, блаженны миротворцы, ибо они наречены сынами Божьими. Давайте будем продолжать, потому что награда на небесах. Я так думаю, что там звезд на небе будет немало из церкви воскресения, там заблистают. И даже если в этой земной жизни мы там физически не очень крепкими, красивыми и здоровыми были, то там будет духовная красота, там будет духовное блистание. Поэтому давайте трудиться и не унывать, блаженны миротворцы, нести этот мир, продолжать, не останавливаться, не навязывать насильно. Интересно, Бог тоже насильно никого не навязывает и не насилует в духовном плане. Он сказал и оставляет, дает возможность человеку подумать. Сказал и дает подумать. Если лезешь куда-то не туда, дает боль потерпеть и опять дает подумать. Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, чтобы что, все пришли к покаянию. Поэтому сегодня мы с вами слышали слово братьев о необходимости молиться и продолжать нести этот мир. Но мы его не можем нести, если сам Бог через нас не будет действовать. Поэтому давайте будем молитвенниками, не стесняться, не страшиться. Если за кого-то из вас сегодня болит сердце и за ваших близких, давайте сейчас прямо помолимся, походатайствуем за них перед Богом. Давайте.